Глава шестая. С запада на восток. Лена исправно несла свою службу. Она убирала вагон, раздевала и одевала раненых, помогала при перевязках, разносила обед, читала вслух газету, слегка запинаясь в названиях иностранных городов. Ее любили раненые. Пожилые называли ее дочкой и гладили по стриженным волосам. Молодые говорили: «Вот бы такую жену!» Она терпеливо убирала за ними и уговаривала их есть овсяную кашу, при виде которой они приходили в ярость. — Прямо я удивляюсь вам. Вы как маленький. Это же самое питательное, если хотите знать. Вот я спрошу у диет-сестры, сколько тут калорий. — Иди, иди к диет-сестре, — кричали ей в ответ. — Пусть сама ест калории, а нас нечего псом кормить. Мы не лошади. Но, расставаясь с ней при разгрузке поезда, они трясли ей руку, смотрели добрыми глазами и говорили: «Дай адресок, сестренка. Я хочу тебе написать, я тебя никогда не забуду». Она отвечала: «Не дам адресок. Все равно ты напишешь, а я не отвечу. Не люблю я писем писать». Она не любила писать. Написала часто. В один и тот же адрес, на одну и ту же полевую почту. Пишешь, пишешь, и словно не в почтовый ящик, а в бездонный колодец бросаешь письма. Из колодца ни отзвука. Только через 3-4 месяца, когда поезд приходит к месту приписки, приносит письма. В конвертах и без конвертов, сложенные угольничком, и на открытках, и на воинских почтовых бланках с красными звездами. После получения писем Лена ходила сияющая. Ей казалось, что около самого ее уха звучит ее голос, мужественный голос, вздрагивающий от нежности. Дни стояли сухие и знойные. Открытые окна на белые шторки, на простыни, бинты и халаты летела черная пыль. Санитаркам вдвое прибавилось работы. Приходилось то и дело отряхивать занавески и постели, мыть пол, обтирать мокрой тряпкой столики, рамы, стенки. Раненые томились от жары и ели плохо. Их только что забрали из госпиталя и везли далеко на восток, на Урал. В кригеровском вагоне, где работала Лена, лежало 20 человек. Они капризничали, курили, отказывались пить кипяченую воду, требовали сырой со льдом. Номер 17, ампутант, левая нога отнята почти по колено, не курил и ничего не требовал. Это было еще хуже. Он не ел и не спал, лицо его было темно-бронзовое, на белой подушке оно заострилось, с него не сходила гримаса отвращения. Ольга Михайловна наклонялась к нему, говорила ласково, как мать: «Почему вы не едите? Вам не нравится пища?» «Благодарю вас», — отвечал сквозь зубы 17-й. «Пища хорошая. Может, вы съели бы что-нибудь другое? Свежее яйцо, творожники, вареники с ягодами. Назовите, что хотите, мы сделаем». «Благодарю, мне ничего не надо». Ольгу Михайловну ждали еще 109 тяжело раненых, 109 эпикризов, сотни назначений, сотни жалоб от раненых на жару, на овсянку, на зверство сестер, не дающих сырой воды, и сотни жалоб от сестер на раненых. Сорят, увиливают от приема лекарства, велят устроить сквозняк. Ольга Михайловна дочитала историю болезни 17-го и сказала: «Вы... моряк, товарищ Глушков, вы должны взять себя в руки». «Я был моряк», — сказал 17-й. Лена засмотрелась на него. Загорелое лицо с белым лбом и черными глазами напомнило ей лицо мужа. «Лена», — сказала Ольга Михайловна, — «поправь подушку лейтенанту». Она отошла. Лена подняла подушку, заглянула в черные, недобрые, страдальческие глаза. «Это тебя Леной зовут?» — спросил Глушков. «Да?» — ответила она. Он посмотрел на нее, и взгляд его стал мягче. — Курносенькая, — сказал он и запнулся. — У меня сестру тоже Леной зовут. И замолчал. Ее позвали к другой койке. Она подавала раненым судно, уговаривала их пить кипяченую воду, стирала мокрой тряпкой пыль, оправляла постели на стоянке. По просьбе раненых сбегала на станцию и купила ведро малины. Веселый толстяк в гипсовом корсете капитан с прибаутками делил малину, и Лень дал полную баночку. В обед она подошла опять к Лужкову. — Ешьте, — сказала она. — Это же индивидуальный обед. Специально для вас военфельдшер заказала. баранина с помидорами, а на ужин вам будут творожники. Ешьте. — Я ем, — нетерпеливо сказал он, положил в рот ломтик помидора. — Постой, курносенькая, не уходи. Все время ты уходишь. Я буду есть при тебе. — Хорошо, — сказала она и села рядом. — Вы не едите, — сказала она, немного погодя. — Вы только делаете вид. Вам нужно есть. — Чтобы жить, что ли? — спросил Глушков. — Ну, конечно, чтобы жить. — Я соврал про сестру, — сказал Глушков. — Она мне не сестра. Мы хотели пожениться, теперь с другого пойдет. Но это наплевать. Это мне меньше всего, как говорится. Съешь эту индивидуальную баранину, если хочешь. Я не буду. — Совсем не факт, что пойдет за другого, — сказала Лена. — А мне безразлично. — Пойдет, не пойдет, я не вернусь, — он заскрипел зубами. — Инвалид, мерзость какая, являюсь деревяшкой, проклятые принцы. Я выпишу маму к себе куда-нибудь, будем жить в другом месте, мама за мной всюду поедет, мама куда угодно поедет. — И совсем не мерзость, — сказала Лена, глядя в одну точку перед собой. — Я не понимаю, как это может быть мерзость. И для мамы вашей, и хоть бы для кого, вы и без ноги такой же близкий, как с ногой. Если хотите знать, то у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособный, и красивый, вы молодой, можете учиться на кого угодно. Женитесь, у вас вся жизнь впереди. И не деревяшка, а сделает вам хороший протез, будете ходить в ботиночках, ничего даже не заметно. Он закрыл глаза и замолчал, она ушла в другой конец вагона, потому что ей вдруг ужасно захотелось погладить Глушкова по бритой голове, положить руку ему на лоб, белый-белый, под чертой загара. Даня! Долгий жаркий день догорел, наконец. Закончилась вечерняя суета. Ужин, процедуры, последняя заправка постели перед сном. Последний раз Ольга Михайловна прошла через вагон, потушила лампы, оставила одну на столике у дежурной. Лена тихо ходила взад и вперед по толстому половику. Вагон без перегородок, просторный, уютный, с шезлонгами и столиками. Был бы совсем как госпитальная палата, если бы не второй ярус подвесных коек. 10 коек справа, 10 слева, 5 внизу, 5 вверху, с каждой стороны. На каждой подушке бритая голова, загорелое лицо, лампочка в голубом абажуре. Бледно светило на эти темные лица, закрытые глаза, сомкнутые сном губы. Только Глушков не спал. Лена, каждый раз проходя, видела, как блестят его глаза. Ей хотелось заговорить с ним, но она боялась. Почему-то она чуть не потянулась к этому белому лбу над бронзовой чертой загара. «Мне жалко его», — говорила она себе. «Мне хочется его утешить. Я как сестра, он похож на Даню. Вот подойду к нему, приласкаюсь, немножко, чуть-чуть. И ничего тут нет особенного, если чуть-чуть. Но ведь я не влюблена в него. Вовсе нет. Если завтра его спишут в госпиталь, мне будет все равно». И это была правда. «Подойду, подойду. У него глаза черные, он со мной разговаривал ласково. Я пожалею его, он пожалеет меня. Вот сейчас подойду и заговорю с ним. Разговорю его, чтобы он отвлекся от своих мыслей. Я даже положу ему руку на лоб». Как родная сестра положила бы руку, так и я положу. И она подошла к Глушкову. Но он спал. Лицо у него было замучено, дышал он как ребенок, тихо. Она постояла, глядя, как ровно поднимается под рубашкой его грудь. Она заставила себя подумать, как хорошо, что он заснул. А в глубине сознания шевелилось огорчение, даже обида. Вдруг он всхлипнул. Протяжно, со стоном, наверное, плакал, пока не заснул. И во сне продолжает плакать. Он плакал, она и не заметила. Уже бредило утро, летние ночи коротки. Я не буду никого ласкать, кроме одного единственного, на всю жизнь единственного. Он мой муж, я его проводила на войну. Он ушел, верь мне. Верь, Даня, верь, милый, только ты мне нужен. Это просто брат спит, брат, тысяч таких братьев у меня. Но, Даня, зачем все это, раны? И страдания, эти койки, эти стеклянные утки, эта тоска, когда так чудесна была жизнь, так полна счастья. Позвали с другого конца вагона. — Нянька! — Иду! — откликнулся она проворно и легким шагом пошла на зов. На 18-м месте над Глушковым во втором ярусе ехал Крамин. Это был хилый человек малого роста, с голым блестящим черепом и острыми чертами сухого насмешливого лица. Круглые очки в толстой роговой оправе еще больше обостряли черты. Рамин в очках был похож на филина. У него был поврежден спинной хребет и парализован обе ноги. Страдания, переносимые им, иссушали его тело. Оно стало легким, как тело ребенка. Остаток жизни ему предстояло ходить на костылях. Иногда он откидывал одеяло и, выпятив нижнюю губу, рассматривал свои ноги, тонкие, желтые и вялые. Когда его принесли в вагон, он потребовал книг. — Пожалуйста, побольше, — сказал он. Лена принесла ему из скудной поездной библиотечки все, что нашлось. Евгения Онегина, изданного отдельной книжечкой. Рассказы Джека Лондона, одинокий номер журнала «Пропагандист» за 1939 год. И еще книгу, неизвестно какую, потому что ее первые и последние листы были уже раскурены. — Прелестно, — сказал Крамин. В первый же день рейса он прочел все. Читал он лежа на спине, низко над лицом, держа книгу. Голова его дергалась при этом то вправо, то влево. Так он читал необыкновенно быстро. За что Крамин клюет книгу, как голодная курица зерно. В поезде был обычай перед погрузкой, готовясь к приему раненых, клали книгу на столик около каждой койки. Крамин один прочел все, что было в вагоне. По поезду пошел слух о человеке, за час глотающем книгу, который другому хватил бы на целый рейс. Данилов, доктор Белов и сестры приносили Крамину литературу из своих собственных запасов. И Крамин с той же быстротой и тем же углубленным интересом читал и хирургию Пирогова, и журнал «Крокодил», и роман «Ключи счастья», который принесла ему Фаина. Когда книг не было, он снимал очки и закладывал руки под голову. Ему явно доставляло удовольствие, что руками своими он может распоряжаться, как хочет, и принимал участие в разговорах. Он не был болтлив, так вставлял в общую беседу короткие реплики. Он все находил прелестным. — Прелестная каша! — говорил он, возвращая Лене пустую миску и смеясь очень светлыми, почти бессветными глазами. — Я ключа к счастью, — сказал Фаине. — Прелестный роман! — Правда, правда! Фаина обрадовалась, что умный человек похвалил книгу, над которой в штабном вагоне потешались. — Разумеется, — отвечал Крамин. Перевязками его не мучили. Иногда он тихо и вежливо просил впрыснуть ему морфий. Ему впрыскивали охотно. Ему предстояло долго валяться в госпиталях, прежде чем встать на костыли. История Крамина была такова. Он служил юрисконсультом на одном из самых больших и значительных заводов Ленинграда. Среди приятелей слыл книжником, театралом и сибаритом. Вел легкую и приятную жизнь. Жена у него была красавица. И приятели удивились, когда разнесся слух, что Крамин отказался от брони, пошел в армию и учится на курсах младших лейтенантов. Пришлось поверить, когда кто-то из знакомых встретил на Невском Крамина, одетого в красноармейскую гимнастерку. Он был выпущен в числе первых, получил взвод и в течение месяца выполнял с этим взводом незначительные разведывательные задания. Выполнял толково. Но командование не особенно полагалось на него. Хрупкость этого человека внушала недоверие. Начинались страшные дни Ленинграда. Немцами были взяты Гатчина, Пушкин, Красное Село. В эти волшебные места, куда он летом раньше выезжал на дачу, Крамин ходил на разведку с своими людьми. Жену он эвакуировал из Ленинграда еще летом. Однажды его вызвал командир батальона. — Вам придется сдать взвод младшему лейтенанту Николаеву, — сказал он, не глядя Крамину в глаза. — Разрешите узнать, почему? — Потому что ваш взвод будет отправлен в Невскую Дубровку. Дубровкой назывался клочок земли на левом берегу Невы, длиной в 1,5 километра, шириной метров 700, которые наши войска отбили у немцев, которые они поставили своей задачей удержать и расширить. Немцы держали под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем, и этот клочок земли и переправа к нему через Неву. — Прелестно, — сказал Крамин, — но почему я должен сдать взвод Николаеву? Комбат упорно глядел на пряжку его пояса. — Это согласовано с комполка, — сказал он. — В те дни еще был возможен такой разговор старшего командира с младшим. Видно, комбат рассердился. Нахмурясь, он взглянул, наконец, в глаза Крамину. — Вы очень легкий человек для Дубровки, — сказал он с грубоватой прямотой. — Стеклышки эти, шуточки, туда прочнее нужен народ. Крамин побледнел. — Товарищ командир батальона, — сказал он, — разрешить доложить, что больше месяца я приучал моих бойцов к мысли, что, возможно, скоро от нас потребует, чтобы мы все вместе умерли. Все вместе, вы понимаете? И вдруг теперь они пойдут, а я останусь? Это невозможно. Это равносильно тому, что если бы мне дали пощечину перед строем. Голос его от волнения стал тонким и пронзительным. Комбат был старый кадровик. Он понял. — Хорошо, — сказал он без большой, впрочем, охоты, — вы пойдете со взводом. Темной, безлунной, дождливой ночью Крамин переправился через него с своими бойцами. Во время переправы немецкими снарядами было убито 19 человек из его взвода. Крамин покинул правый берег Невы командиром взвода, а высадился на левом берегу командиром роты. Два взводных были убиты на переправе. Их предъевшие взводы были слиты взводом Крамина, на ходу сформирована рота. По траншее, до половины заваленной трупами, Крамин полз вглубь территории, отбитую врага. Немецкие ракеты взлетали над Дубровкой. Немцы строчили из пулеметов по траншее. Весь следующий день Крамин и его люди просидели в окопах под ураганным огнем. К вечеру Крамин получил приказ с наступлением темноты ввести роту в атаку. Ползком, перебираясь от окопа к окопу, он поднимал своих бойцов. Дождь не переставал. Вода и огонь поливали Дубровку. Они ходили в атаку, захватили пленных, и уже при возвращении Крамин получил ранение в спину, которое сделало его калекой на всю жизнь. Той же, заваленной трупами траншеи, два его бойца, русский и узбек, перетащили его на берег, где под обрывом, защищенным от снарядов месте, находился пункт первой помощи. Оттуда Крамин был в бессознательном состоянии, переправлен через Неву. Некоторое время он лежал в прифронтовом госпитале, потом его перевезли в Ленинград. Так кончилась его военная карьера. В ленинградском госпитале стекла окон были выбиты бомбежкой, заменены досками и фанерой. Читать было невозможно. Оставаться сутками наедине с своей болью Крамин не желал. Он разослал записочки знакомым, всем, каких только мог вспомнить. Ему доставили то, о чем он просил — линейку и рулон бумаги. Он так просил, именно рулон. Он стал писать. Он накладывал на бумагу линейку и писал повыше линейки. Кончив строку, опускал линейку немножечко ниже. Строки получались довольно ровные. Он писал иронические письма жене и друзьям и пародии на стихи, которые передавались по радио. Он был гурман, все стихи ему казались плохими. Пародии выходили хорошие и искренне забавляли его. Бомбежки его не волновали. После Дубровки они казались совсем не страшными. Боль он переносил. Очень тяжел был холод. Раненые лежали в гимнастерках, ушанках, чуть ли не в рукавицах. Крамин предпочел бы лежать в одном белье. Он так привык, ему не разрешали. Он знал, что кругом люди умирают от голода. Он переносил это так же, как боль в позвоночнике. Таял, как свеча на огне, и писал смешные эпистолы. Одна женщина, жена его приятеля, принесла ему богатый гостинец. Несколько печеных картофелин, стакан меда и постное масло, налитое в флакон из-под духов. Эта женщина, которую он знал, легкомысленной модницей, пришла к нему в грязном платке и стоптанных мужских валенках. Она оказалась старее лет на 30. Он был тронут. Он поцеловал ей руку и написал ей сердечное письмо без всякого фигарства. В поезде Крамину не хотелось писать. Он читал и разговаривал. Народ кругом подобрался уравновешенный. Персонал предупредителен и вежлив, видимо, очень крепко держит его чья-то рука. Особенно прелестна была простодушная и веселая женщина с завитыми стружкой и волосами, которая так обрадовалась, когда он похвалил Вербицкую. Нравилось, что он куда-то едет. Он всегда любил ездить, ездил много. Даже пытался устроиться на ледокол, шедший в арктическую экспедицию. Помешало то, что как раз в это время он влюбился. Роман, женитьба, Арктика была отложена. Теперь, конечно, ему уж никогда не придется побывать в Арктике. Это ничего. Он едет, за окном мелькают знакомые мирные пейзажи, он перечитывает знакомые книги, он сделал все, что успел, что дала ему сделать судьба. Это хорошо. В поезде было не принято сообщать раненым маршрут. Этой коварной тактике командование поезда было научено горьким опытом первых рейсов. Стоило заикнуться о том, что поезд идет, например, через Москву, как в нем сразу же обнаруживались десятки москвичей, которые начинали требовать, чтобы их оставили в Москве. Каждый желал лечиться у себя на родине. Доходило до скандалов, до прямых попыток бегства из поезда. Чтобы положить этому конец, решили держать маршрут в секрете. Но Крамина нельзя было провести, он слишком хорошо знал железнодорожную географию. На третий день рейса он поманил к себе Данилова. — Товарищ комиссар, — сказал он прилично, конфиденциально, — мы едем через Свердловск. — Ничего подобного, — сказал Данилов. — Вы ошибаетесь. — У меня просьба, — сказал Крамин. — Моя жена в Свердловске. Дайте ей знать, прошу вас, что я еду через Свердловск. Мне хотелось бы повидаться с ней. Вот адрес, если вас не затруднит. Буду чрезвычайно признателен. — Да вы ошибаетесь, я вам говорю, — сказал Данилов, но адрес взял и телеграмму послал. Еще был в вагоне Колька. В истории болезни он назывался солидно Николай Николаевич, но весь вагон звал его Колькой и говорил ему «ты». Ему было 18 лет, он пошел на войну добровольцем, отличился под Вязьмой, был ранен, вылечился, опять попал на фронт, отличился под Орлом, был ранен. Переехал в дальний тыл для основательного лечения. У него уже было два ордена, и третьему предстояло получить. Он говорил об орденах с доверчивым восторгом, уверенный, что все разделяют этот восторг и смотрят на него Кольку с неизменным доброжелательством. — Колька ты, Колька, — говорил толстый капитан в гипсовом корсете, — к концу войны у тебя будет полный набор всех орденов. Лопай малину. Колька ел малину и облизывал пальцы. Крамин делал с ним своим сахаром, потому что Кольке дневной нормы не хватало. Какие подвиги он совершил, он никак не мог рассказать толково. Бежал, стрелял, полз, стрелял, сидел, стрелял. В тактике он разбирался слабо. Хорошо усваивал только свою прямую функцию и хорошо выполнял ее. Так выходило и по его рассказам, и его орденам. Капитан, внимательно слушавший его, сказал: — Видать, командир у тебя был хорош. Без командира ты, брат, ни черта бы не отличился. Колька был из Воронежской области. 3 года назад кончил семилетку, работал в колхозе бригадира молодежной бригады. Крамин спросил его, почему он пошел добровольцем, не дождавшись, пока его призовут. Колька ответил: — Они хотят колхозы порушить и землю помещикам отдать. Он сказал это просто, без надрыва, как говорят о бешеной собаке, что она бешеная. Немцы, по словам Кольки, не страшные, бояться их нечего. Они на испуг нас хотели взять. Чем? Мотоциклетками. Сядут 30 человек на мотоциклетке и лупят по шоссе 300-400, трахтят, треск, дым, прямо на тебя, который послабже, только, конечно, пугается. А что тут страшного, мотоциклетки? Я до войны мечтал купить. — А теперь, — спросил капитан, — не мечтаешь? — Нет, — сказал Колька, — теперь я мотоциклет за даром добуду. У него было чистое детское лицо, которого еще не коснулось бритва. Единственный во всем вагоне он стеснялся перед женщинами своей ноготы, своей немощи. С задумчивым недоумением останавливались его голубые глаза на Лене. Он был застенчив и в то же время не мог не говорить о себе, и говорил, не боясь, что взрослые мужчины посмеются над ним. «Это самый страшный был момент, — рассказывал он, — когда меня ранили в первый раз. С непривычки и от страху даже затошнило. Думал, помру. Смерти испугался, значит. — Нет, — ответил Колька. — Мне обидно стало, что я помираю, не повидавший щенчо в жизни. — Не повидавший, — повторил он строго и требовательно, глядя перед собой. Он был ранен разрывной пулей в обе ноги. В госпитале у него начиналась газовая гангрена, но могучий организм пришел на помощь медицине, и заражение было побеждено. Теперь Колька считал себя здоровым. Он сам при помощи санитарки ходил на перевязки, любил сидеть в шезлонге, положив на колени большие мальчишеские руки. Поза его была полна недетской уверенности и достоинства. — Я кое-что сделал, еще сделаю, и будьте покойны, — говорила вся его фигура и губастое, голубоглазое, открытое лицо. Доктор Белов любил приходить в 11-й вагон и слушать Колькины рассказы. — Нет, конечно, Игорь не такой, совсем не такой, и лицо другое, и характер. Игорь — тепличное растение, а Колька ясен, чистый, свеж, как полевой цветок, — думал доктор. Но Игорь был такой же мальчишка, как Колька, даже еще моложе, и доктору было приятно смотреть на Кольку. Данилов в неловко натянутом на сожженные плечи белом халате сидел около Глушкова и пересказывал сегодняшнюю сводку. Выйдя на середину вагона, Данилов носком сапога стал чертить по половику карту Черного моря и Крымских берегов. Немцы рвались к Крыму. — Трудно сказать, конечно, как будет, — сказал Данилов. — Но, во всяком случае, на Севастополе он себе сломает не один зуб. Он — это был фриц. Немец, Гитлер, фашист, враг. — Да, Севастополь получит от истории второй орден, — сказал капитан в корсете. Заговорили о Москве, Ленинграде, оказавших немцам неслыханное сопротивление. Данилов, говоря, все время обращался к Глушкову, словно приглашая его принять участие в разговоре. И Глушков разжал стиснутые зубы, чтобы сказать вяло. — Здорово обороняются наши города. — Немец выдыхается, — сказал капитан. — Факт. — Я все жду, — сказал с верхней койки бледный, красивый, горбоносый грузин, раненый в голову. — Где он споткнется? Я по географическому атласу гадал, откуда мы пойдем его гнать. Он говорил с мягким акцентом и, договорив сам, засмеялся над своим гаданием. «Атлас для гадания не годится», — сказал капитан. «А вот я видел в Пензе одну гадалку, поразительно предсказывает». Тут уж все засмеялись. Данилов собрался уходить. По утрам после завтрака он обходил вагоны и сообщал сводку. Перед уходом он крепко положил руку на плечо Глушкову. «Бодрее, товарищ лейтенант», — сказал он так, чтобы только Глушков его услышал. «Бодрее. Есть надо, спать надо, жить надо». Глушков взвел на него недоверчивые глаза. — С двумя ногами жить весело, — сказал он громко. — Безусловно, веселее, чем с одной, — сказал Данилов. — Никто не спорит. — Но прикиньте, где вы побывали, там многие сложили головы. А у вас голова, спасибо, цела. Протезы делают нынче великолепные, ампутация у вас мировая, ходить будете легко. Надо считать, что вам повезло. — Чем жить калекой, — сказал Глушков, — лучше умереть. — Неправда, — спокойно и отчетливо сказал вдруг Крамин. Он снял очки и подышал на стекло. Все замолчали, его любили слушать. — Комиссар прав, — продолжал Крамин, аккуратно протирая стекла краем простыни. — То, что произошло с вами, — это редкая удача. — Вы шли умереть, — он рассматривал очки на свет, — и вы остались жить. То есть вы получили жизнь вторично. — Придумайте что-нибудь равноценное этому подарку. Он замолчал. Все ждали, что он будет продолжать. Наконец капитан спросил. — Милый человек, хочу до конца понять вашу мысль. А себя вы тоже считаете удачником? — Несомненно, — отвечал Крамин. Данилов ушел. Все замолкли, утомленные разговором. Вагон притих. — Вот вы спрашивали Кольку отрывисто и неприязненно, — сказал Глушков, обращаясь наверх к Крамину. Почему он пошел добровольцем? А вы как пошли на войну? Крамин свесил с койки голову и взглянул вниз на Глушкова. — Извините, — сказал Глушков вызывающе. — Я вижу, что вы человек уже не особенно молодой, для войны не очень приспособленный. Специальность у вас, сразу видно, какая-нибудь ученая. Почему вы пошли? Чтобы порисоваться? — Я состоятельный человек, видите ли, — сказал Крамин, возвращаясь к книге. Я ходил защищать мое богатство. Лена, проходя мимо койки Глушкова, заметила, что он плачет. Его спина и затылок дрожали не в такт толчкам поезда, а своей отдельной дрожью. Плечи судорожно поднялись и опустились. — Саша! — шепотом позвала Лена, наклоняясь к нему. — Саша, что ты? И он глубже зарывал голову в подушку, стыдясь и в то же время радуясь, что кто-то подошел, пожалел. Она гладила обеими руками его стриженную голову. — Саша, ну ничего, ничего. Он повернулся к ней мокрым горячим лицом. — Они думают, что я трус. — Сашенька, что ты? Никто не думает. Ты что выдумал? Ну, успокойся. Я же совсем другое. Мне море. Я что, на море уж не вернулся? Вы не понимаете? — Тише, тише. Ну, успокойся. Ну, выпей водички. — Ничего, ничего. Он глотнул с кружки. — Черт! — сказал он. — Нервы разыгрались. — Нервы, нервы. Окрепнешь, отдохнешь, наладишь свою жизнь. Пройдет. Но он никак не мог сдержать слезы. Отвернулся, укрылся с головой. Комиссар говорит, радуйся, что голова цела, а без ноги проживешь. Этот паралитик наверху говорит, второе рождение, и никто не понимает, что им больше никогда не попасть на корабль. Никогда. В глазах его поднялась, как живая высокая волна. Одна стена была темно-зеленой и гладкой, как стекло, а другая морщилась мелкими живыми складочками. Гребень на ее вершине вскипал и завивался. От нее пахнуло прохладой, солью, простором, от которого замирает сердце. Шел обычный, осчертевший обход. Доктор, фельдшер, сестра. Глушков слышал знакомые проклятые слова и скрипел зубами. — Голубчик, вы потеете? — сказал доктор Белов капитану и потрогал его корсет. На корсете проступило свежее пятно гноя. — Потею, доктор, — отвечал капитан. — Потею, что ты скажешь? Но самочувствие идеальное. — Не пришлось бы прорубать вам форточку, — сказал озабоченный доктор. Высокая волна уходила в синюю волю, играя с ветром, сверкая под солнцем. И не было ей никакого дела до человеческих битв и слез. Сержант Нифонов не принимал участия в вагонных разговорах. Он говорил только самые необходимые слова. «Да, нет, дайте воды». Увидев нового человека, Нифонов задавал ему вопрос. «Вы не знали такого? Березу, Семена Березу, пулеметчика», — называл полк. Но ни соседи Нифонова покойки, ни доктора, ни сестры не знали пулеметчика Семена Березу. Они спрашивали Нифонова, кем ему доводится Береза. Нифонов не отвечал. Он закрывал глаза, делая вид, что дремлет. Хорошо бы узнать, жив ли Береза. Очень хорошо бы узнать, что жив. Если бы еще добиться, где он сейчас. А разговаривать так, вообще трепать языком, к чему это? Не о чем говорить, пока не решен самый главный вопрос. По этому вопросу Нифонов хотел бы посоветоваться с Семеном Березой. Они были знакомы всего 10 минут. Но Нифонову казалось, что у него не было и нет друга ближе Березы. На том окаянном поле, где горячая пыль забивала глотку, справа от Нифонова, в окопчике оказался неизвестный парень из другой роты. Нифонов видел сперва только его плечо, пилотку и разгоряченное ухо. Парень строчил из пулемета, плечо подрагивало в такт. Наступило молчание. Парень повернул голову и посмотрел на Нифонова светло-голубыми, выпуклыми, отчаянными глазами. — Друг, незнакомый, — сказал он, — поделись табачком. Лицо у него было черное от пыли. Он взял у Нифонова из кисета щепотку табаку, свернул и закурил, крепко и злобно сжимая папиросу в твердых губах. Нифонов догадывал, что с этого поля он вряд ли вернется невредимым. Соседу он об этом не сказал. Он скрутил себе папироску. — Дай-ка, — сказал он. Сосед дал ему прикурить. Они назвали себя друг другу. Снаряд разорвался за леском. — Ни черта, — сказал Береза громко. Немцы отошли. Опять стало бить их артиллерия. Береза смотрел перед собой, не жмурясь и не вздрагивая. Строгое лицо его было, как щегуна. Нифонову было приятно, что близко от него плечо Березы. Крутое, сильное, надежное плечо. Подумал, хорошо иметь близкого друга. Хорошая вещь, мужская дружба. И перестал думать, перестал быть надолго. Как сквозь сон он помнил один спор. Это было в госпитале. Спорили два доктора. Думаю, что он совсем без памяти и ничего не понимает. Один доктор говорил, придется отрезать ему обе руки и обе ноги. Другой говорил, только левую ногу. Недолго спорили. Нифонову было все равно. Ему казалось, что настоящий Нифонов умер, а этот Нифонов, о котором идет спор, другой, чужой, не настоящий, для жизни ненужный, и пусть ему режут что угодно, хоть голову. Сквозь слабый звон он слушал голоса докторов, потом вместо воздуха полилось ему в ноздри рот что-то сладкое, удушающее. Он покорно вздохнул и заснул крепко на целую вечность, казалось ему. Он проснулся. Он думал, что его разбудила боль. Боль была неизвестно где, везде, особенно в левой ноге, в раздробленной голени левой ноги. Он стонал, слабо, как ребенок. Настоящий Нифонов не мог так стонать. От боли слезы потекли у него из глаз. Настоящий Нифонов никогда не плакал. Старушка в очках, сидевшая около его койки, встала и сказала: «Ну вот, слава богу». И плачет. Очнулся и плачет. Плачь, сынок, плачь, тебе полезно. Она ушла. Другая женщина подошла к Нифонову, вытерла ему губы, погладила по голове, как маленького. Приходили доктора. Они больше не спорили, говорили тихо. Опять пришла старушка в очках, делала Нифонову вливание глюкозы. Спросила: — Что болит, сынок? — Нога, — сказал Нифонов. — Которая? — Левая. — О-хо-хо, — вздохнула старушка. Левой ноги у Нифонова уж не было, он узнал об этом на другой день. С настоящим Нифоновым разве могло случиться такое, чтобы болела нога, которой нет? В госпитале гордились тем, что удалось сберечь Нифонову правую ногу и обе руки. «Доктор Черемных, отчаянная голова», — рассказывала Нифонова старушка, — «все поставил на карту, и твою жизнь, и свое имя. Не хочу, — говорит, — этого красивого мужика сделать обрубком. Что ж, рискнул и выиграл. Спину Бог помогает. Смотри, каким от нас выйдешь женихом». Старушка хвастливо подмигивала. «Твоя операция будет описана во всех медицинских журналах». Нифонов слушал безучастно. Какое ему дело до удачи доктора Черемных? Все равно. Этот ослабевший человек, измученный болью, весь в гипсе и бинтах, с неподвижными руками, — это не Нифонов. Нифонов был уважаемый работник, мастер своего дела, а этот никчемный человек не может повернуться сам, его ворочает санитарка. От лежания на спине у него одеревенел крестец, под него подложен резиновый круг, надутый воздухом. Человек лежит и ничего не может, и ничего не хочет, безразлично, что с ним будет, умрет ли, останется ли жив. Та же старушка рассказала Нифонову, что его раненого вынес поле боя товарищ. По слухам, товарищ сам был ранен, но все-таки доволок Нифонова до пункта первой помощи. — Это Семен Береза, — подумал Нифонов и спросил. — А он жив? — Вот уж, милый, чего не знаю, того не знаю, — ответила старушка. Однажды Нифонову сказали, что его повезут в другой город, в другой госпиталь. Нифонова одели, положили на носилки и вынесли на улицу. Свежий, яркий, горячий воздух охватил и ослепил его, ветер рванул фуражку с головы. Нифонов вовремя придержал фуражку, чтобы не улетело. — Осторожнее с гипсом! — прикрикнула санитарка. Нифонов растерянно посмотрел на свою руку, которая вдруг начала работать. — Вот как! Значит, не врут доктора! Он начнет двигаться, сила вернется к нему! Он настоящий Нифонов. От воздуха у Нифонова закружилась голова, зазвенела в ушах, он зевнул и задремал на носилках. Последняя дрема, последний приступ благодатной слабости. В поезде Нифонов проснулся окончательно. Проснувшись, почувствовал, что спать ему больше не хочется, что ему очень хочется есть. Что он прежний, живой, настоящий Нифонов, в котором под гипсом и бинтами созревает прежняя сила. Но он лежал и смотрел в потолок. Потолок сложен из аккуратно пригнанных узких дощечек. Низко над койкой, белый-белый, вымытый, блестела масляная краска. Подвесная койка от толчков поезда чуть-чуть покачивалась, как люлька. Но ничто больше не могло убаюхать Нифонова. Для чего возвращается прежняя сила, когда одной ноги нет? а другая хоть и есть, но не сможет ходить. Это он понял с туманных разговоров докторов. Что ему делать с прежней силой? Стоят на фабрике станки, ряды станков, их точеные части движутся и блестят. Он ходил между ними, легкий, и сам любовался, как неторопливо и споро идет у него работа. Приходили журналисты, потом писали в газете забавные вещи, например, высчитывали, сколько километров Нифонов проходит по цеху в течение своего рабочего дня. У него был хороший заработок, хорошая слава, хорошее имя, и отец его и дед работали на этой фабрике. Профессию он не выбирал, а принял в наследство, как домик, где он родился и где умерли его родители. У него есть жена. Приятели посмеивались, послал бог Нифонову семейное счастье. Жена — председатель фабкома. Она возвращалась домой поздно вечером, смотрела на мужа добрыми глазами, затуманенными усталостью, и машинально спрашивала, что я хотела тебе сказать. Он разогревал ей ужин, наливал чай. Он подшучивал над нею, жалел ее и очень уважал. У них две девочки, они росли как-то сами по себе. Зимой ходили в школу, летом уезжали в пионерский лагерь. Как они все будут плакать, когда узнают, что он без ног. К жене в фабком будут приходить бабы. Ах, тяжелеет вслух, попросту. Все это пустяки и мелочь. Не такую беду выдерживают люди. Не в ногах дело, и не в том, что жена и дочки поплачут. Дело в том, в каком же образе выйдет из гипса бывший настройщик Нифонов. Кем он будет? Где теперь его место в жизни? Ни жена, ни дочка, ни умная книга не дадут ответа на этот вопрос. Только я сам могу решить, — думал Нифонов. Данилов проходил мимо. Товарищ комиссар, — позвал Нифонов. Данилов подошел. — Товарищ комиссар, — повторил Нифонов, стесняясь, — вы не помните, вам случайно не пришлось перевозить такого Семена Березу, пулеметчика? Данилов подумал. — Нет, не вспомню. — Родственник? — Да нет, так, — ответил Нифонов. — Знакомый один. Ему казалось, что только с Семеном Березой он мог бы посоветоваться о своем деле. А дело было такое. В прежние мирные и счастливые дни за Нифоновым водилась маленькая слабость, которой он почти стыдился. Эта слабость была баян. Баян остался в доме от старшего брата, убитого в империалистическую войну. Нифонов самоучкой научился играть. Он любил музыку, у него был верный слух. Одним из первых он отважился исполнять на баяне вальсы Шопена. До женитьбы он охотно играл на именинах и свадьбах. Жена сказала ему, что это неинтеллигентно. Впрочем, она разрешила ему играть в клубе на вечерах самодеятельности. С годами он выступал все реже. Прошла молодость, которой все позволено. Он стал солидным человеком, о нем писали в газетах, у него была почтенная специальность. Жена его была на виду у всей фабрики. Ему самому стало казаться неприличной его страсть к баяну. Он играл дома, когда никого не было. И вот теперь он лежал и думал. А что в баяне непочтенного? Это все Ольгина фанаберия. Подумаешь, член фабричного треугольника. Очень хорошо. На здоровье, а я буду играть на баяне. Ему представилось, как он медленно на протезе с костылем выходит на эстраду. В зале притихли, смотрят на его костыль. Нифонов садится на стул. Мальчик-ученик подает ему баян. Может быть, именно баян его настоящее призвание, а не настройка станков. Кто ж его знает? Такие вот, Оля, дела. Придется жить с баянистом. Страшно. А вдруг доктора ошиблись? Вдруг он не будет владеть руками как следует? Какое, оказывается, счастье владеть руками и играть на баяне? Он и не подозревал, какое это счастье. И что ни говори, как-то жутко, в 40 лет прожив степенную, хорошо устроенную жизнь, пускаться на новый путь, посоветоваться бы с близким другом, мужчиной, смелым, решительным, без предрассудков. — Няня, подойдите. Слушайте, вы не припомните, не встречался ли вам тут в поезде Семен Береза, пулеметчик? В Свердловске к доктору Белову явилась очень красивая молодая дама и вручила ему бумагу с эвакопункта. В бумаге было сказано, что младший лейтенант Крамин принимается в Свердловский госпиталь. — Он очень искалечен? — спросила дама. — Я его жена, — прибавила она. — Он будет пользоваться костылями, знаете ли, — ответил доктор. — Но для умственной деятельности он сохранен. — Безусловно, сохранен. — И знаете, — продолжал доктор, движимый желанием сообщить даме как можно больше утешительного, — он удивительно владеет собой. — Да, — сказала она, — это хорошо. Она держалась очень прямо, закинув голову, и говорила спокойно и негромко. Чем-то ее красивое лицо напоминало лицо Крамина. «Он ее многому, должно быть, научил», — подумал доктор. Вместе с дамой он прошел к 11-му вагону. Крамина вынесли на носилках. Дама тихо и прямо стояла около доктора. Жаркое солнце осветило желтый череп и тонкую желтую шею Крамина и вспыхнуло в стеклах его очков. Дама вдруг шагнула вперед и наклонилась над носилками. Крамин слегка отстранил ее и, жмурясь от солнца, сказал: «Здравствуй». — Здравствуй, Иночка! — он поцеловал ее смуглую, тонкую, крепкую руку. — Разреши мне попрощаться с доктором. — И многому еще научит, — думал доктор, глядя, как она шла по перрону рядом с носилками, что-то говоря мужу и повернув к нему свою прекрасную голову преданно и покорно.